Месть всегда популярна, а прощения, к сожалению, нет. Возмездие часто изображают как добродетель, отражающую здоровое самоуважение. Поэтому неудивительно, что так много людей, охваченных гневом, депрессией, чувством вины. В своем служении консультирования я заметил интересный факт. Большинство личных проблем, в которые находятся люди, в какой-то мере связаны с прощением и примирением. Примирением человека с Богом, с самим собою, прощением окружающих. И каждому так хочется иметь хорошие, добрые отношения, иметь прощение и примирение. Апостол Павел по этому поводу сказал: «Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения». Сейчас мы много слышим о крушении. Крушении политических систем, экономических систем. Мы сейчас видим крушение брака, крушение семьи. И, конечно, люди пытаются найти выход, чтобы создать новую политическую систему, экономическую систему. Консультируют человека, как правильно устроить брак, семью. Столько есть людей внутри себя просто сокрушенные. Но я верю, что все внешние крушения политических, экономических систем, социальных, брака, семьи, все-таки начинается с крушения личности, внутреннего мира человека. Вы, наверное, видите, как много сейчас людей разрушены изнутри. У них как будто внешне все есть, а внутри пустота и разрушение. И вот Писание говорит, что человек состоит из трех составляющих. Духа, души и тела. Тело – это то, что видимо. Дух, душа – это невидимая часть человека. Человек живет в двух мирах – в видимом мире и невидимом мире. Человек живет в видимом мире, душевном мире и духовном мире. Через тело мы общаемся с видимым миром. Душа наша – это орган самопознания, разум, воля и чувства. Мы общаемся в душевном мире. Мы познаем себя. Мы познаем окружающих через чувства, эмоции, восприятие, наш разум. Наш дух – это орган общения с духовным миром. Дух человека – это орган богопознания, богообщения, боговосприятия. Итак, мы говорим, что человек состоит из двух составляющих – видимой и невидимой части. Но это не только составляющие человека. Как я говорил раньше, человек живет в видимом мире и невидимом. Не правда ли, мы иногда видим видимый мир человека, его внешнюю деятельность? Но так мало мы замечаем его внутренний мир, целую внутреннюю жизнь. Кстати, намного интенсивнее и больше внешнего мира. Сколько внутри происходит поражений и побед. Сколько происходит интриг, болей, восхищений, поражений, восприятий, правильных и неправильных действий. Мы строим наш внутренний мир. Мы строим нашу внешнюю жизнь. И что интересно, Писание говорит, что внутренний мир первичен, а внешний – это только производное внутреннего нашего мира. Иисус Христос учил: от избытка сердца – сердце, внутренний мир. Говорят уста, я добавлю, делают руки, ходят ноги. Если разрушен внутренний мир, внешний мир человека не может быть устроен. Я повторю еще раз эту мысль. Если разрушен внутренний мир, внешний мир здоровым быть просто не может. Потому Писание называет внутренний мир человека как сердце, сокровенный сердце человек в нетленной красоте, кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом. Писание также говорит, что есть внешняя красота, а есть внутренняя красота. Приоритетом устройства все-таки должен быть внутренний мир. Давайте я подведу итог такой короткой вводной части. Невозможно устроить здоровую внешнюю жизнь, если внутри человека разрушено. Я разговаривал с одним работодателем. И в частности он сказал, как он нанимает рабочих. Кроме анкеты, которую он просматривает о их практической профессиональной деятельности, я, говорит, особое внимание обращаю на их внутренний мир. Насколько они внутри устроены. И это является основным критерием приема на работу или отказа. Я думаю, мудрый человек. Если, говорит, в семье в него непорядки, Если он внутри разрушен, если он внутри просто сломан, если он с трудом дотянул свое тело, что можно от него ждать? Он будет производить по роду своему. При всем профессионализме, его разрушенный внутренний мир, он будет производить себе подобное. Это правда. Итак, почему сейчас люди опустошенные? Посмотрите, сколько есть печальных глаз, разрушенных сердец. И, на мой взгляд, есть три основные причины. Во-первых, Бог создал человека зависимым от себя. Я хочу, чтобы вы повторили эту мысль. Бог так создал человека, чтобы он был зависимым от Господа во всем. Особенно внутренний мир человека постоянно нуждается в подпитке, зарядке, в устройстве. И источником этого является сам всемогущий Бог. Если человек оторван от Бога, он не может устроить свой внутренний мир. Вторая сторона, и она очень важна. Бог создал так душу человека, что она может успокоиться только в нем. Ни в чем другом, только в нем. Потому человек хотя бы один раз, который встречался с Господом, он никогда не может удовлетвориться ни в чем, кроме его самого. Как даже люди неверующие сказали, душа человека христианка, и без него она не может быть счастливой. Вы можете сказать аминь. Есть и вторая причина, почему разрушен у человека внутренний мир. Туда ворвался грех. Он разрушил все внутри человека. И Божья цель – разрушить все дела дьявола, особенно во внутреннем мире человека. Потому еще пророчески Бог говорил, «Я возьму из человека сердце каменное». Это как раз говорится о внутреннем мире. «И дал сердце плотяное. Я вложу свои законы. Я вложу свой дух в него. Я вселюсь сам в него и буду его Богом, а он будет моим народом». Еще одна главная причина, почему сейчас так опустошен внутренний мир человека – послушайте внимательно. Человек активно устраивая внешний мир в ущерб внутреннего. Он истощает внутренние источники настолько сильно, пока не происходит провал. Внешний мир человека – это его деятельность, его работа, его бизнес, его престиж, его знакомство, его материальное устройство. Не правда ли это влечет нас? Оно настраивает, оно привлекает. Самые опустошенные сердца – находят прежде всего в развитых странах. Самый высокий процент самоубийства. Почему? Потому что есть возможности устраивать внешний мир. И человек вкладывает все, что только можно, чтобы устраивать свой внешний мир в ущерб внутреннего. И истощая свои внутренние силы настолько сильно, что там полная пустота. Опустошение видит человек сам. Внешний успех всем. Внешний провал видят многие, но внутренний провал увидят все. И настает момент, когда опустошение достигает критического момента, и происходит провал. Провал отцовства, провал личности, провал мужчины, провал женщины, лидера. И что-то надламывается в человеке, и рушится буквально все. Итак, есть три причины, я повторю еще раз. Первое, люди оторвались от Господа. Номер два, сейчас слишком большое движение устраивать внешний мир, материальный мир, то, что видимо для людей, в ущерб свое внутреннее содержание. Скажите, во что мы больше вкладываем сердце, разума, воли и чувств? В наш внутренний мир или во внешнее устройство? Подумайте, сколько времени, сил, энергии, разума мы вкладываем во внешний мир и сколько во внутренний? В Америке средний мужчина говорит о деньгах примерно 60% времени. А во внутреннем мире? Даже христиане. Вы когда-нибудь замечали, о чем говорят верующие, когда сходятся между собой на какое-то общение? Я не думаю, что 60% в деньгах, может быть больше, а может быть меньше, я не знаю. Но примерно столько же. Это как раз говорит о том, что центр внимания – внешний мир, потому что он кричит. Мы поднимаемся утром, и он требует от нас всего. Пока не происходит внутренний провал. Мне кажется, что сейчас поколение опустошенных сердец. И иногда полных карманов. И есть третья причина. Есть еще, кроме того опустошения, которое происходит, есть страшные болезни внутреннего человека. Есть тот рак, который может уничтожать внутренний мир человека, истощать его и так мало оставшейся силы. И чем слабее внутренний мир человека, тем более он уязвим для вот этих заболеваний. Послание евреям, 12 глава, и мы будем читать с 12 стиха. Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колена. Вы думаете, что здесь апостол говорит о физических руках и о наших коленях? Конечно же нет. Он говорит о внутреннем мире человека. Это образное выражение. И ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось. И особенно с 14 стиха. Я хочу, чтобы вы очень внимательно послушали. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. И наша тема будет 15 стих. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Итак, моя сегодня тема – корень горечи, который уничтожает наш внутренний мир. Конечно, корень может быть разный. Это может быть и разврат, и разложение, это может быть ересь и заблуждение, или, допустим, сребролюбие. Писание говорит, что корень всех зол. Но Писание так говорит, всех зол есть сребролюбие. Сама любовь к деньгам, которая укореняется во внутреннем человеке, это корень, который родит все зло, которое только существует. Корень всех зол – это любовь к деньгам. Но мы сегодня говорим о корне, который здесь описывается, горьком корне. Или в другом переводе – корень горечи, корень обиды. И вот Писание говорит, наблюдайте за собою, чтобы в вашем сердце, во внутреннем мире не укоренился корень горечи. И есть три результата его укоренения. Во-первых, мы лишаемся Божьей благодати. Второе, он приносит много вреда. И третье, им оскверняются многие. Я хочу, чтобы вы повторили эти три результата возникновения горького корня или корня горечи. Я прочитаю еще раз. Апостол говорит, наблюдайте за собою. Первое, он лишает нас благодати Божьей. Второе, возникнув, причиняет вред. И третье, им оскверняются многие. Итак, на опустошенный внутренний мир человека – может сеяться добрую почву, я имею в виду для горьких корней, может сеяться семя. И если за ним не наблюдать и дать возможность ему посеяться, оно укореняется и утверждается, и произрастает, и глубоко пускает корни в наш внутренний мир и приносит обильный плод. Сегодня будем говорить о горьком корне или корень горечи. Мы продолжаем тему «Власть прощать». И мы сегодня говорим о состоянии непрощающего. Итак, что случается с человеком? Само слово «горечь». Когда нас оскорбляет или обижает, у нас возникает обида. Поднимаются эмоции, чувства, раны, боли. И если их зажать в себе, проявляется в нас горечь. Горечь – это нерастраченные чувства обиды и мести. Я повторю эту фразу. Горечь – это невыплеснутые, нерастраченные чувства обиды, подавленности, оскорбления и мести. Если они выплескиваются, конечно, они умножаются, но если их зажать в себе и закрыть в себе, оно превращается в горечь. Я взял в оригинале это слово, посмотрел в разных переводах. В одних переводах звучит так, что это корень, рождающий что-то горькое, острое и колющее, который воздает окружающему миру. Братья и сестры, мы сегодня говорим о том, что может опустошить и разрушить до конца, и так иногда опустошенный внутренний мир, о корне горечи или горьком корне. Возможно, мы сталкиваемся с ситуациями, когда нас обижают или оскорбляют, с нами поступают несправедливо. И мы реагируем болью, прежде всего это вызывает боль, не только обиду, но и боль. Это естественная боль, смущение, смятение. Мы подавлены, мы не знаем, как дальше поступать, мы смущены. Это наша реакция. Мы пытаемся как-то держать все под контролем. Иногда это вырывается, а иногда замыкается. Но самое большое, что у нас всегда возникает, это чувство отверженности, что нас просто отвергли. Любое оскорбление, любая боль, любая агрессивность рождают в человеке чувство отверженности. И особенно это больно, если это очень близкий человек. И от общения с ним мы зависимы. Не правда ли мы зависимы от многих людей? Это может быть в семье. Это прежде всего должно, вернее, быть в семье. Дети зависят от нас, родителей. Муж зависит от жены. Они зависят эмоционально. Они нуждаются в покровительстве, в защите, одобрении. Мы зависимы друг от друга. И особенно болезненная реакция, когда происходит, это от человека, который близок для нас. Я хочу прочитать текст, который записан в книге Псалмов. Пожалуйста, откройте. 54-й Псалом, 13 по 15 стих. Что переживал Давид в таких ситуациях? Назван этот Псалом «Молитва о спасении от предателей». Кто чувствовал себя преданным, когда обидел нас самый близкий человек? И Давид здесь вопиет Богу и говорит: «Господи, спаси, помилуй! Господи, мне очень больно, мне очень обидно, я не знаю, что дальше делать!» Из 13 стиха он говорит: «Почему мне так больно? Ибо не враг поносит меня, это я перенес бы. Не ненавистник мой величается надо мною, от него я укрылся бы. Но ты, который был для меня то же, что я, друг мой, близкий мой, с которым мы разделяли искренние беседы и ходили вместе в Дом Божий». Иногда нам наносит удар самый близкий. И этот удар самый болезненный. Почему? Есть три основные причины. Первое, потому что мы не ожидаем этого удара. От врага мы защищаемся и удаляемся. А от близкого мы открыты. Второе. Чаще всего близкие знают наши тонкие стороны, тонкие места, которые удар бывает очень болезненный. И третье. Обида всегда подразумевает отвержение. Если мы закрываемся в себе, это то начало, это то семя, которое падает в наш внутренний мир. Семя обиды, закрывая которое в себя, производит горечь. Я повторю еще раз. Горечь – это не растраченные чувства мести, агрессивности и оскорбления. И какой бывает результат? Конечно, человек разочаровывается, он подавлен, он в замешательстве. Конечно, оскорбление бывает на разных уровнях. На физическом уровне, на душевном уровне, в финансовой области, одолжил и не дает. Итак, если человек принимает это семя в себе, оно падает в почву. Иногда эта почва добрая для этого семени и не очень добрая для семени горечи. Если человек находится в правильных отношениях с Богом, если его душа здоровая, я повторю, здоровая, если его дух силен, помните, твердого духа ты хранишь в совершенном мире, я верю, даже во время борьбы, войны, трудностей, переживаний, он хранит в совершенном мире. Если отношения здоровые друг с другом были до этого, тогда такое потрясение может выдержать наша душа. Помните, мы с вами говорили, бывает ли так конфликт на внешнем уровне, а внутри у человека покой? Да? Конфликт решается путем диалога, путем разговора, переговоров, путем общения или исповедания, но внутренний мир остался почти спокоен. Это здоровые отношения. Но если душа больная, если внутренний мир человека опустошен, если до этого он был изранен, и еще при этом физическая усталость, при этом еще давление обстоятельств, если при этом еще старые раны, старая память, это уникальная почва для того, чтобы семя горького корня попало и укоренилось. Я повторю еще раз. Физическая усталость, духовное опустошение, прошлые раны, внутренний мир, который разрушен или почти разрушен, чувство подавленности, чувство обиды, давление, которое находится человек, малейший толчок извне производит внутреннюю агрессивность. Почему? Сильный толчок? Может быть. Но по всей вероятности нездоровый внутренний мир – это уникальная почва, чтобы к семя, которое попадает, оно укоренилось и продолжало расти. Итак, семя, огорчение и обиды. Почва, наша греховная природа, наша усталость, подавленность, прошлые раны или прошлые обиды – это уникальная почва, в которой попадает семя, и оно начинает расти. Итак, у нас есть выбор – принять это семя или отвергнуть. Потому апостол говорит: наблюдайте за собою, смотрите за собою. Это может произойти с каждым. Давайте повторю еще раз. Это происходило, происходит или может произойти с каждым. Вы можете сказать аминь. И что случается дальше? Я хочу пройти вот этот процесс. Происходит еще полив этого семени. Вы знаете, что люди некоторые поливают это семя, чтобы оно еще больше укоренялось, еще больше росло. Скажите, можно сделать что-то более неразумное? Чтобы посеялся горький корень, укоренялся в нашем внутреннем мире, принесет ужасный плод, с ним нужно бороться, а человек еще и поливает его. И хранит его, и бережет его. И человек начинает изобретать обходные пути, чтобы не видеть проблему в лицо. Вы обратили внимание, как часто действует медицина? Боль, температура – это только сигнальная лампочка, что внутри что-то неправильно. Можно идти двумя путями. Первое – решать проблему, а второе – выключить боль. Если выключить боль, сбить температуру, проблема не решается. Чаще всего это затянутое время бывает опасно и даже смертельно для человека. Любое промедление – это укоренение. Время выжидания – это время полива, время укоренения. И первое, что может человек сделать, это прежде всего признать проблему, увидеть корень и назвать его своим именем. Второе – идти на боль. Третье – решать эту проблему. Четвертое – прощать и получать исцеление. И тогда корень решается силой, и человек получает свободу. Но, к сожалению, мы часто так не идем. И мы начинаем искать обходные пути. Я перечислю обходные пути, возможно, кто-то найдет себя. Первое, мы делаем вид, что ничего не произошло. Как говорят, делает красивое лицо при плохой погоде. Второе, когда их ранят, они быстро меняют тему. Давай поговорим о другом. Как раз выход поговорить о том, что ранило. А обход – это поговорить о другом. Номер три, они замыкаются в себе, отступают. Что это значит? Корень горечи посеялся, и человек закрывается в себе, и когда нас разъедает изнутри боль, агрессивность, обида и горечь, это парниковый эффект горького корня, который рано или поздно так укоренится и даст такой плод, что никто не справится. Номер четыре. Избегает встреч с человеком, который нанес боль. Отчасти человек боится новой боли, это нормально. Но вторая сторона, именно столкнувшись с обидчиком ближе, эта встреча проявит в нем новую боль. Мы боимся боли. Я не хочу боли. Эта боль иногда заставляет заводиться человека при встрече с обидчиком. Потому что горький конь проявляет себя. Это естественная реакция. Когда живут два мирных человека в мире и дружбе, в хорошей гармонии, они могут решить любой спорный вопрос. Скажите аминь. Если живут два конфликтных человека, достаточно любой мелочи, они будут спорить несколько лет. Муж и жена пришли на консультацию. Это рассказывал мне один мой друг. Они, говорит, продолжают спорить уже второй год, какую мебель купить, вернее, какого цвета. Она говорит, светлого, он говорит, темного. Как вы думаете, проблема в мебели или в отношениях? Мы, говорит, не можем решить проблему мебели. У вас все в порядке с проблемой отношений? Но еще один характерный момент, что человек может сам добровольно садить горечь в своей душе и взращивать его. Каким образом? Похоронить проблему. Говорит, я зарою подальше в глубины своей памяти, я постараюсь ее забыть. Братья и сестры, знаете, что значит постараться забыть, а не решить? Это из сознания загнать в подсознание, а она там есть, но не контролируется сознанием. И она растет, и укореняется, и дает обильный плод. И достать ее сознанием бывает намного тяжелее, чем если она в сознании. Похоронить – это основательно посеять. Повторите эту фразу. Похоронить – основательно посеять. Единственный момент, где разрешается проблема, когда мы называем ее своим именем, когда мы идем на боль, когда мы принимаем решение простить, Когда мы получаем силу простить, когда мы получаем исцеление от Господа, когда мы еще лучше восстанавливаем отношения, это разрешение проблемы и искоренение горького корня. А похоронить ее – это основательно посеять. Рано или поздно он даст обильный плод. Я в своем консультировании встречался с многими людьми, которые похоронили свою проблему десятки лет, а она растет до сих пор. И так укоренила, что стала частью человеческого естества. Уже он не может себя отделить от нее. Она его часть, и он ее раб. Настолько слились, что разойтись не могут. Некоторые еще прячутся от проблемы в ловушку. Они пытаются о ней не думать и заняться чем-то другим, чтобы никогда с ней не сталкиваться в своем внутреннем мире. Такие люди иногда попадают в ловушку алкоголя, телевидения, день и ночь, наркотиков, разврата или более благочестивые ловушки, допустим, работы. Они работают день и ночь, чтобы никогда не остаться на дне с собою. Думать о чем угодно, только не о себе. И одна из самых уникальных и коварных уловок – человек становится трудоголиком. Или еще один момент, который я часто наблюдал. Когда человек бурно начинает решать чужие проблемы, чтобы не добраться до своих. Можно повторю еще раз? Когда человек начинает нездорово, неправильно, сверхактивно решать чужие проблемы, зачем? Чтобы не решать свои. Вы видели людей, которые вмешиваются в любую ссору? Это человек, который бежит от себя. Он начинает решать все вопросы, кроме своих. Как-то один пастор сказал, говорит, как мне занять их работой, чтобы они не лезли в чужие дела? Пастор, загрузи их своими. Аминь. Или еще, я нуждаюсь постоянно, чтобы мне расслабиться. Понимаете, что происходит? Корень растет, внутренний мир опустошается, а желание расслабиться, избавиться от боли сильнее, сильнее, сильнее. И нету навыка решать проблему, есть навык только убегать от нее. И эта ловушка становится настолько сильной, что человек выйти с нее боится. Встречали человека, который не может выключить телевизор, как только приходит домой? Вы думаете, он так любит программы? Почти всегда он просто боится столкнуться с огромным количеством проблем, которые в нем и в его семье. Если он счастлив в браке и в семье, поверьте, телевизор его не будет влечь. Скажите аминь. Он будет бежать туда, где ему хорошо и приятно. Время лечит. Слышите такое выражение? Время лечит. Время не лечит. Оно только притупляет. Время не решает проблему. Оно только отдаляет ее, и новые проблемы, новый слой забот только покрывает ее, но она есть. И чем больше она в нас, тем больше она укореняется. Чем больше мы с ней срастаемся, и тем меньше на нее уже реагируем. Почему люди не решают проблему? Они боятся новой боли. Им страшно идти на проблему. И это есть сохранение горького корня, его укоренение и разрастание. Он беспрепятственно растет. Почему? Потому что никто не мешает ему. Не все попадают в глубину этого рва. Но почти все сталкиваются с этим искушением. Потому апостол говорит, наблюдайте за собою. Наблюдайте за собою. И теперь я хочу привести несколько результатов возникновения горького корня. Если есть корень, есть и плод. Если есть проблема, есть и результат. Давайте приведу несколько примеров результатов горького корня. Первое, одно из ярких результатов, это неудержимая вспыльчивость, которая приходит без причины. Есть и другие, конечно, причины для этого, но почти всегда это наличие горького корня. Когда человеческое зло, агрессивность, вспыльчивость, несдержание своих эмоций выплескивают через край, и мы не знаем, от чего они пришли и почему они такие сильные. Результат – замкнутость и одиночество. Встречали ли вы людей, которые замкнуты, потому что они боятся этих вспышек, которые не могут контролировать? Они боятся себя. Я как-то разговаривал с одним человеком и спросил, почему ты не встретишься с ним? Ты боишься его? Он сказал, нет, я боюсь себя. Я знаю, что во мне поднимается и что может обрушиться, и это бесконтрольно. Я боюсь себя. Потому я прячусь за многими ширмами, и лучше держаться подальше от греха. От греха подальше. Но и подальше от решения проблемы. Есть третья причина. Это неспособность строить отношения. Братья и сестры, посмотрите вокруг себя. Насколько долгие отношения, которые вы имеете с друзьями. Если ваши отношения длятся очень коротко и нету устроенных отношений, по всей вероятности вы являетесь конфликтом. После знакомства – конфликт. После знакомства – проблема. Человек рождает все по роду своему. Если человек мирный, он производит мир. Если он дружелюбен, у него будут друзья. Если он агрессивен, он будет все разрушать. И не важно, где был посев, важно, что он есть и укоренился горький корень. Еще один момент, который очень проявляется, это дух осуждения, ревности, депрессии, подавленности, агрессивности, желание защищаться, когда на него не нападают. Это один из главных признаков наличия горького корня. Возможно, он был посажен еще в детстве, а всю жизнь приносит плод. Например, если девушка была обижена мужчиной, по всей вероятности, она не может строить отношения и в будущем со всеми мужчинами до тех пор, пока не произойдет исцеление. Если человек был обижен служителем, и этот корень укоренился, и эта злоба растет в нем, и этот корень дал плод, может ли он построить доверительные отношения со всеми служителями, с которыми он встретится? Никогда. Потому что, будучи ранен в этой области, он не будет доверять никому. Если мы неправильно используем божественные слова, слова Библии, при несправедливости, боли и жестокости, какое отношение, например, будет детей к Богу и к Библии, когда они вырастут? Потому, мужья, послушайте внимательно, не бейте по голове вашим женам библейскими цитатами. Не используйте слова Библии в ярости, агрессивности. Библия запрещает нам произносить имя Божье в суе. И так происходит плод. Чувствуют ли искренние христиане, что в них ненормальное поведение? Да. Они почти все хотят освободиться, но от результатов, но не корня. Я повторю еще раз эту фразу. Они борются с плодом, но не с причиной. Они борются с плодом, но не с причиной. Они хотят исповедаться, покаяться, принимают решение, дают обет, клятвы на обещание, постятся и молятся, воюя с результатами, но не с корнем. Кто догадался, что будет с их обетом, который они дали? Молодой папа жестоко избивал своих детей. Он постился, молился, давал детям обещания, больше не буду. Но когда-то при жестоком обращении его отца с ним посеялся горький корень, страшная боль, агрессивность и обида. Она укоренилась в нем и стала его частью. И он борется с его результатами, но не с причиной. Итак, мы говорим, обида агрессивна. Почему я взял целых три урока, чтобы говорить о обиженном? Я никогда не беру три урока на одну тему. На мой взгляд, есть три причины. Это мое мнение. Первое, что у нас сложилось неправильное отношение к положению обиженного. Обиженный значит прав. Да? Обиженный несет ответственности. Он обижен. Обиженным быть удобно. Обиженный опасен. Повторите эту фразу. Обиженный опасен. Второе, это не значит, что он плохой человек, но его состояние плохое. Писание говорит, мы уже читали, чтобы от него, от этого корня не осквернились многие. Номер три. В нашем сознании часто находится такое убеждение, что обиженному не нужно ничего исправлять. Он купается в своей самоправедности. Но Писание как раз и говорит, обиженный, твое состояние опасно, твое состояние агрессивно, это сжатая пружина, мы уже говорили, ты готов взорваться в любой момент, это разрушает тебя, твой внутренний мир, это горький корень, который даст обильный плод, это опасно. Обиженный опасен, если он не решает свою проблему. Состояние обиды опасно, оно может длиться всю жизнь. Хотят ли люди вырваться? Да, получается, не всегда. Перед тем, как мы придем, почему они не вырываются, я приведу пример. Пример из Ветхого Завета. Помните, как Саул замкнулся в своей агрессивности? И так он приступил к Божьему повелению и стал политиканом вместо исполнителя Божьих повелений. Я хочу повторить, он стал политиканом вместо исполнителя Божьих повелений. Он сказал, это нравилось народу, потому я сделал. И Бог отверг его. И вот они едут с удивительной победы. Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч. Саул восхищен, поднялся еще один работник у него. Слава Богу, есть опора. Какой чудесный лидер, молодой лидер. Слава Богу, Израиль, будем благодарить Господа. Тем более он предан мне, Израилю. Готов насмерть ради меня, Израиля. Конечно, прежде всего ради Господа. Помните, нездоровая почва. Он уже отступил. Его внутренний мир напряжен. Он стал политиком. Это уникальная почва. И только попало туда семя, оно дало сразу же обильный плод. Кто помнит, что случилось дальше? Смотрите, о внутреннем мире. Саул сильно огорчился. От чего? Что была победа? Что пришел молодой лидер, бесстрашный Давид, потому что на политическом горизонте возник его соперник. Знаете, если человек здоровый лидер, и он видит сильную личность, способную личность, он радуется и становится для нее как отцом, воспитывая и развивая ее. Если лидер политикан, вся его задача снять эту голову, пока она сильно не поднялась. Итак, два принципа. Поднять человека, воспитать его или снять голову. Это разница между политиканом и человеком, который любит Господа и радуется для благословения Израиля. Саул сильно огорчился. И неприятно было ему это слово. И с того дня, и потом, можно сказать, потом всегда, то есть это стало его образом отношений, подозрительно смотрел Саул на Давида. Что родил горький корень? Подозрительность, напряженность. На другой день, на какой день? На другой день, после победы. Сидел Давид, играл, и Саул сидел и слушал. Злой дух пришел к Саулу и бросил копье, чтобы пригвоздить Давида к стене. И стал бояться Саул Давида. Первое, он был огорчен. Второе, он не мог радоваться. Третье, он стал подозрительный. Четвертое, в нем вспыхивала вспышка агрессивности. Пятое, он стал бояться Давида. Следующее, он что сделал? Отдалил от себя Давида и поставил тысяченачальником. Раз он не мог уничтожить его сам, он решил уничтожить его руками врагов. Ибо он говорил, пускай не моя рука будет на Давиде, но пускай рука филистимлян будет на Давиде. Но Давид выходил, и победа за победой. Бог был с Давидом. И последнее, он строит интриги. Он начинает предлагать ему стать его зятем. Если невозможно его уничтожить, то нужно ее подчинить. И он выдает замуж дочь. Но эта дочь влюбляется в Давида. И опять проиграл Саул. Стал на защиту его Иннафан. И он готов был убить его преданного сына. Этот человек, в котором поселился злой корень, он начал вырастать и давать обильный плод. А теперь, почему люди не избавляются от горького корня, даже если они знают об этом? И как они могут это сделать? Избавление от горького корня в прощении и исцелении. Я повторю эти две фразы. Прощение и исцеление. Можете повторить эти две фразы? Прощение и исцеление. Почему люди не хотят избавляться? Есть несколько причин. Во-первых, они не знают истинной причины. Иногда люди даже не понимают, что семя было посеяно еще в детстве. Семя было посеяно в другой сфере, а выплескивается в этой области. Часто они видят результаты, но не видят причины. Есть вторая причина. Это человеческий эгоизм. Когда человек замыкается на себя, и он замыкается, становится в своих глазах жертвой, он закрывает обиду в себе. Я повторю еще раз эту фразу. Он создает парниковый эффект роста горького корня. Следующее – это гордость. Мы уже говорили об этом. Конечно, часто человек не хочет решать свою проблему, потому что он боится новой боли. Я не хочу ворошить прошлое. Я не хочу даже вспоминать об этом. Но что Писание говорит? Вспомни, откуда ты не спал. Как вы думаете, вспомнить, откуда не спал, доставляет боль? Почти всегда. Мучительную, иногда страшную боль. Иногда неудержимую боль. Психологи утверждают, что если произошла сильная рана, у человека есть блок, который блокирует эту рану, чтобы не было сильной боли. Но организм не только блокирует эту рану, но и блокирует целую область жизни человека, и она остается в развитии своем на том месте, в который момент был создан блок. Если это блокировано в 12 лет, в этой области человек младенец. Вы встречали развитых, здоровых, активных людей, довольно мудрых, а в какой-то области они дети. Я не говорю на злое дети. Я говорю по развитию дети. В целом они развитые люди. Они развиты во всех областях. А какая-то область человеческой души, внутреннего мира заблокирована, закрыта и не развивается. Почти во всех случаях это блок боли, страшной боли, который не только закрыл боль, но и закрыл целую область человеческой души и заблокировал ее. Мы сейчас говорим о разрушительной силе горького корня. Писание говорит, чтобы никто не лишился благодати Божьей. Чтобы какой горький корень и корень горечи, укоренившись, не причинил вреда, и им не осквернились многие. И когда снимается этот блок и возвращаешь человека к этой проблеме, чаще всего выражается такая боль, какая была при принесении этой обиды или боли. Иногда человек может рыдать или истерически кричать. Крик бывает душераздирающий. Представьте, если это область, например, сексуальных отношений. Если ранена была девушка в молодости, и это стало болью, блоком, обидой, и замкнуто все чувства, у них будут семейные проблемы. Пока не исцелится, она никогда не подарит полноту счастья своему мужу. Если этот блок был в области отцовства, если маленького мальчика унижали, подавляли, были агрессивны с ним, когда он вырастет, и он будет подавлять, если не исцелится, таких же мальчиков, как и он. Кто служил в армии, он знает. Если подавляли первых полгода или год, когда был молодым бойцом, и если он становился хоть маленьким командиром, он был большим зверем. Почему? Более агрессивно. Она ищет выхода. Но Писание говорит, что мы примирялись, что мы прощали. Потому повеление Писания прощать не предложение, а повеление. Это не выбор, это приказ. Встречали Писание места? Пожалуйста, если можете, простите. Но когда посчитаете нужным, тогда сделайте. Потому что Бог знает души человека, настолько это не прощение разрушительно. Почему люди не выходят с этого состояния? Они даже не знают, как это сделать. Говорит, я пытаюсь простить, а не получается. Я пытаюсь забыть, и не получается. Я пытаюсь держать себя под контролем, оно взрывается. И знаете, что случается у таких людей? То, что называется движением маятника. Если они сильно жаждут освобождения, но не освобождаются, у них прерывается то сильная бурная жажда делать наоборот то, что производит не горький корень, то попадает под его рабство. То от бурной любви до жестокой ненависти. И таких людей чаще всего жизнь примерно такая. У нас между любовью и ненавистью только один шаг. Сегодня активная любовь. Почему? Движение маятника в одну сторону. Они пытаются просить прощения, каяться, принимать решения и всеми силами нажать, чтобы произвести тот плод, который не могут произвести. Но они удержаться долго не могут. В нашей жизни отношения тоже происходят и спад, и подъем. Но если этот спад и подъем очень высок, поверьте, что есть причина, не удаливши которую, оно так и останется, то бурной любовью, то жестокой ненавистью. Я говорю сейчас о семейных отношениях. Бывают ваши отношения с какими-то людьми вот точно так же. От объятий до ненависти. От момента глаза мои не видели до приглашения в гости. Братья и сестры, это ненормально. Нормальные отношения – это стабильные отношения. Это ровные отношения. Скажите аминь. Это отношения, когда становятся образом жизни, качеством характера. Это тихая гавань, если это семья, которой так и хочется заплыть. Это тихий островок, с которого не хочется уходить, из которой, уходя, хочется вернуться назад. Это не бурная гавань штормов, то активной, ненормальной, не знаю, какой-то агрессивной любви до ненависти, на которой возвращаешься, не знаешь, какая будет погода. Если ваши семейные отношения такие, у вас есть серьезные проблемы в прошлом. У двоих или, по крайней мере, у одного. И если вы не решите горького корня и боли, симптомы никогда не удержим под контролем. Не воюйте с результатами, воюйте с причиной. Не воюйте с результатами, воюйте с причиной. Это может быть во всех областях. Например, общение с церковью. Вас тронуло что-то, пожертвовали, сделали, начали делать, а потом неделя, две, три и все. Возможно, вы ранены в области отношений с церковью. Может, в далеком прошлом. Возможно, такая ревность – это откупиться от чувства вины. Любовь – это качество, а не поток эмоций. Любовь – это прежде всего качество, а не только поток эмоций. Я закончу мыслью о прощении. Что не является прощением? Пожалуйста, запомните. Прощение – это не понимание другого человека. Ну, я понимаю тебя, ну, ты же мужчина, там, взорвался и завтра взорвешься. Ну, я понимаю тебя, был голодный, уставший, понимаю все. Но прощение – это не просто понимание. Хотя понимание – хорошая основа для прощения. Прощение – это не объяснение. Ну, пойми меня правильно, ну, как я мог не взорваться? И нам пытаются объяснить то, что необъяснимо. Грех есть грех, и преступление есть преступление. Прощение – это волевой акт отказаться от воздаяния в мыслях, чувствах, желаниях, стремлениях. Это покрыть провинность человека, а не просто объяснить ее и оставить ее в таком виде, как она есть. Прощение – это не отрицание факта, реакции или результата. Прощение – это не притворяться, что все хорошо. Прощение – это не просто буркнуть или сказать «я тебя прощаю». Прощение – это внутренний волевой акт, акт свободной воли. Разума, воли и чувства. Это волевой отказ от воздаяния в разуме, воле и чувствах. Прощение – это освобождение обидчика от долга. Я не говорю сейчас только о материальном, я говорю сейчас о моральном долге. Прощение – это освобождение человека от ответственности до того, как он попросил даже об этом. Писание говорит: прощайте, как Бог во Христе простил нас. Кто помнит, как Бог во Христе простил нас? Я только перечислю. Во-первых, Бог приготовил для нас прощение до того, как мы в нем понуждались. Повторите эту фразу. Бог приготовил во Христе нам прощение до того, как мы в нем понуждались. И когда мы сказали: «Господи, прости», Он только дал нам это прощение, которое приготовил раньше. Номер два. Писание говорит, что если Бог прощает, Он прощает все грехи и все беззакония. Номер три, он прощает окончательно и не вспоминает, бросает за хребет. Четвертое, если Бог прощает, он относится к обидчику так же, как и до согрешения. И еще, когда Бог прощает, он не только покрывает грех, но в Новом Завете он уничтожает грех. Прощение человеческое не уничтожает греха, но мы освобождаем обидчика от ответственности, в данном случае от долга. Мы отпускаем ему долг. Мы принимаем внутреннее решение. Но прощение – это не всегда исцеление. Прощение – это волевой акт. Исцеление – это процесс. Иногда раны болят и после прощения. И чтобы не возвратиться назад в непрощение, мы должны молиться обидчике, благословляя его. Молиться о внутреннем исцелении, чтобы не позволить горькому корню опять укорениться в нас. И освобождение от горького корня может быть только через прощение. Только через прощение. Осознание проблемы, понимание ее, раскаяние в этом состоянии и Божьей милости, исцеляющей Божьей благодати. Иначе мы лишаемся Божьей благодати. То есть горький корень уничтожает в нас то, что произвела божественная благодать. Я повторю. Горький корень лишает нас то, что произвела божественная благодать. Если божественная благодать произвела любовь, что произвел горький корень? Ненависть. Если божественная благодать произвела мир, то горький корень произвел агрессивность. Если божественная благодать производит плод духа, то горький корень производит свой плод. Второе, она разрушает внутренний мир человека. И третье, через него оскверняются многие. В следующих темах мы поговорим о полноте прощения и о примирении. Посмотрите в свое сердце. Может, пускай там не корень, а пока корешок. Если ему дать тепличные условия, он превратится в твердый, глубокий, основательно укоренившийся корень, вырвать который бывает очень тяжело. Пускай не все попадают в тяжелую яму непрощения, но искушение встречается всем. В прошлом, настоящем. И Писание говорит, будьте осторожны, чтобы не встретился в будущем. Кто-то нуждается сегодня в молитве. Он разрушил свои отношения. Он уничтожает даже тех, от которых зависит его счастье. Он всегда думал, что во всех проблема. И наконец-то сегодня понял, стоп, та проблема во мне. Потому что я сижу в тихом, мирном, сладком, опасном, агрессивном кресле обиженного. Мне так хочется, чтобы Бог сегодня вытолкнул нас из него, и больше нам никогда не хотелось возвратиться туда. Это моя главная цель. Если вы чувствуете, что вы сидите в этом кресле, скажите Господу, испытай меня, покажи мне настоящее мое сердце. И по всей вероятности Дух Божий нас вытолкнет с него. И это будет самый чудесный момент в нашей жизни. Если вы хотите заказать другие кассеты из этой серии или желаете узнать о других материалах, издаваемых Миссией Обновления, то позвоните к нам в офис 503-251-5815. Или 503-251-5912. Также вы можете написать нам по адресу Renewal Ministries, PO Box 66255, Portland, Oregon 97-266. Сергей и Виолетта Витяковы, а также все сотрудники Миссии Обновления, желают вам Божьих благословений.